В этом же плане большой интерес представляют первые главы романа, где действие происходит на небе, и в качестве героев выступают боги, богини, властители пещер, духи, небесные отроки и тому подобное. Мы встречаем здесь имена богинь Сиванму, Магу, Ткачихи, Чан-э, о которых в народе сложено было много легенд и преданий. Следует отметить, что в противоположность традиции Ли Жу-Джень в тех главах, где речь идет о небе, прибегает к нарочитому снятию торжественности, к снижению высокой темы до обывательских будней. О богах он говорит как о людях со своими установившимися привычками и вкусами, со своими особенностями и чертами характера. Причем эти черты характера далеко не всегда привлекательны. Скажем, Чан-э представлен как весьма неприятная, обидчивая и мстительная особа, подбивающая богиню цветов нарушить порядок вещей и приказать всем цветам расцвести зимой. Ей подыгрывает ее приятельница богиня ветерка, склочница, радующаяся чужим неприятностям. Можно быть уверенными, что анонимный донос на богиню цветов написан именно ею. Обитательницы неба любят играть в шахматы. За игрой они ссорятся, как простые смертные. Могу прямо заявлять богине цветов, что любит играть с ней в шахматы, так как та играет плохо. К сожалению, добавляет Могу, обычно, когда дело доходит до половины партии, и ты видишь, что у тебя положение не блестящее, ты или смешиваешь фигуры на доске, или под каким-нибудь предлогом убегаешь. Как видно, и боги у Ли Жу-Джэня могут сказать, что ничто человеческое им не чуждо. Жалея богиню цветов, которой предстоит изгнание в мир смертных, боги в то же время сердятся на нее за то, что она ничего не хочет сделать, чтобы избежать наказания, и таким образом лишает их партнера по шахматам. На небе живут по тем же законам, что и на земле, и здесь существует несправедливость, угодничество перед сильными. И здесь свои ранги, свои авторитеты, своя бюрократия, свои духи соглядатые, доносящие о проступках богов. Нарочито длинный и сложный рассказ богини цветов о том, как цветы перед тем, как распуститься, подают заявки. Витиеватый, напыщенный стиль, в котором ведутся разговоры о проступках богини цветов, о том, что ей следует написать доклад и просить о взыскании, усиливают эту аналогию с земными нравами. Что это не случайность, доказывает хотя бы реплика Лин Джи Яна, заявившего в ответ на замечание До Дзю Гуна о том, что Тан Сяо Шань помогают бессмертные святые, что это неудивительно, раз отец ее стал бессмертным. Как говорится, чиновник выгораживает чиновника, так почему же святым не выгораживать святых? Такая манера изображения неба и его обитателей характерна для автора XIX века, более свободомыслящего, более критически настроенного в отношении авторитетов, чем старые китайские писатели. Исключением является лишь У Чэнь Энь 1500-1582 годы, который в своем романе «Путешествие на Запад» пошел в этом отношении еще дальше Ли Жу-Джэня. Боги в романе действуют не только на небе, но и на земле. Этого требует сама сюжетная линия, ведь 100 талантливых девушек — это богиня всех цветов и подчиненные ей духи цветов, изгнанные на землю. Поскольку на земле действуют перевоплощенные в талантливых девушек духи цветов и божества, с которыми богиня цветов связана узами дружбы, богиня плодов, богиня Иния, Яшмовая Дева, Красная Дитятка, Золотой Отрок, то они представлены как добрые силы. Кроме богов, на землю спускаются бессмертные и святые, помогающие людям. В главе 45 даосские святые спасают Тан Сяо Шань, которую утащили чудовище в море. В главе 46 монахиня спасает Сяо Шань и ее спутников из плена. В главе 51 монахиня дает голодающим путникам волшебный рис, в главах 97 и 98 святые дарят Янь Цзи Цюн талисман и зелье, которые помогают разгромить заколдованный лагерь и так далее. Это смешение миров, как уже указывалось, постоянно наличествует в романе. Женщины оказываются мужчинами, мужчину превращают в женщину, китайцы едут за море в фантастические страны, девушки из вымышленных заморских стран попадают в Китай, боги и святые спускаются на землю, а люди отрешаются от мира и становятся бессмертными. Тан Ао, его дочь, Тан Гуй Чень, ее подруга Янь Цзи Сяо. Идея отрешения от мира занимает большое место в мировоззрении Ли Чжу Чэня, как, впрочем, и многих писателей и ученых эпохи Цин, которые отказывались служить поработителям, становились отшельниками, порывали с окружающих средой. Интересна мотивировка желания Тан Ао отречься от мира. Вначале он мечтал о том, чтобы служить династии Тан, возродить страну, обеспечить ее спокойствием, не случайно его связи с Сюй Цзинье, Лобинь Ваном и другими противниками У Хоу. Но не достигнув ничего и разочаровавшись в своих поисках признания и славы, он решает покинуть мир и суетный, и злобный. Читатели постепенно подготавливают к тому, что Тан Ао станет бессмертным. Ему постоянно об этом напоминают и беседы Тан Ао с духом сна, глава 7, и репликами До Дзюгуна, глава 9, и предчувствиями самого Тан Ао, что он не вернется на родину, главы 10, 13, 31, и словами отца Джи Лань Инь о том, что ей было предсказано, что ее излечит бессмертный по имени Тан, глава 30, и сном Линь Джи Яна в царстве женщин о том, что его спасет бессмертный, глава 37. Собственно, бессмертие обещано Тан Ао еще в начале романа. В главе 7 дух сна рассказывает ему о том, что небесные цветы провинились и в наказание низвергнуты на землю в мир треволнений. Вот если б вы, сударь, посочувствовали их несчастью, не сочли бы тяжелым трудом поездить по заморским странам, побывать на знаменитых горах, в удивительных краях, и потрудились бы вырастить там эти цветы, дабы тем самым они могли бы вернуться на свою благодатную родину, разве это не зачтется вам как доброе дело? А если вы сможете еще совершать добрые дела, то, как только попадете на Малый Пенлай, разумеется, впишите свое имя в списки бессмертных и займете подобающее место среди них. Тан Ао совершает это доброе дело, спасает девушек, дает им возможность попасть в Китай и участвовать в государственных экзаменах. За это он и достигает желанного бессмертия. Так небо воздает за добрые дела. Идея воздаяния за добрые поступки и возмездия за дурные пронизывает весь роман. В главе 15 Тан Ао скупает у рыбака пойманных им удивительных рыб с женской головой, а в главе 27 эти рыбы, потушив пожар, на джонке спасают Тан Ао и его спутников. В главе 13 Лянь Цзинь Фэн, спасенная Тан Ао, дарит ему жемчужину, которую она вынула из убитой ею устрицы. В главе же 45 мать убитой устрицы похищает дочь Тан Ао, но спасший Тан Сяо Шань Даос говорит, что устрица, убитая Лянь Цзинь Фэн, была жадной и прожорливой, уничтожила немало жизни, за что и был положен конец ее злодеяниям. Так это и должно быть. Такова воля неба. Небо следит за действиями человека и воздает за них. В главе 71 Ши Лань Ян напоминает подругам наставления древних: добро и зло воздадут свое человеку, ибо они, как тень, всюду следуют за ним. Герои романа неустанно творят добрые дела. Тан Ао помогает девушкам из заморских стран, он выкупает Лянь Цзинь Фэн у рыбака, Си Ту У у сводников, продававших ее по поручению зятя государя. Он скупает у рыбаков в стране черноногих пойманных ими чудесных рыб и отпускает их в море. Линь-Джи-Ян, смертельно боящийся правителя царства женщин, добровольно возвращается во дворец, чтобы спасти Жо-Хуа. До-Дзю-Гун, вернувшись из поездки за море, раздавал нуждающимся лекарства и таким образом весь ушел в то, чтобы спасти мир людской от недугов.